Нет, не скоро. Нет, не скоро. Нет, не скоро. Я сюда личинки откладываю. Личинки откладываю. Я сюда личинки откладываю. А ты мне мешаешь. А ты мне мешаешь. А ты мне мешаешь. Меня пучит, меня пучит. Сдутие с метеоритом начнется. Сдутие с метеоритом. Сдутие с метеоритом. И с этой фигней надо кончать. И с этой фигней надо кончать. Я сюда личинки откладываю. Ты уж где-нибудь там за кустом.